Глава 31. Потрясение этого дня. Небо сегодня было серым. Падая вниз во тьму вместе с крупинками земли и глядя, как быстро удаляется от меня свет, я на мгновение огорчилась, что не успела посмотреть на солнце. Никогда не знаешь, какой раз будет после... Дним! Вдруг все поменялось. Оказалось, что я лечу не вниз, а вверх. Только что быстро удаляющееся небо стало так резко приближаться, что я завизжала в полной уверенности, что лечу от земли прямо к красному буйволу. Полет был так стремителен, что я не успела завершить крик на выдохе и уже через несколько секунд висела на горячих руках буйвола, судорожно глотая воздух. Вот и все, прилетело. Так и умирают, что ли? На руках? Руках? Испуганно приоткрыв глаза, обнаружила, что передо мной яркие рубиновые глаза Криса. И горячие руки тоже его. Небо по-прежнему серое, крепость по-прежнему рушилась, а земля рокотала. Буйвола не было видно. «Шш, все хорошо. Не бойся, я держу», — успокаивающе проговорил Крис и незамедлительно развернулся, быстро удаляясь от эгиды. «Цела? Болит что-нибудь?» «Не болит», — оторопев, сообщила я, оглядываясь. «А как? Как ты меня вытащил?» «И как ты, не напрягаясь, несешь меня на руках, будто я половину веса потеряла?» Подозрительно оглядела себя в поисках недостающих частей, но все части были на месте и к тому же щедро присыпаны землей. Крис тоже был цел. Остался худощав и высок, и, тем не менее, продолжал держать мое нелегкое тело на весу. Подхватил силой Пушинка, торопливо шагая от крепости, он остался серьезным. «Силой?» Количество переполняющих меня вопросов стало так велико, что они застряли во рту, не давая друг другу прохода. Каждый хотел спросить первым. «Откуда она, если не было?» Наконец вылез наружу один из основных вопросов. «Сила есть, были ограничения», — лаконично ответил Крис и оглянулся. Продолжая не понимать, я тоже воззрилась за его плечо. Грудь земли, на которой стояла эгида, содрогалась. И очередная башня с грохотом обрушилась, выбрасывая вверх облачко пыли. Разверзшаяся пропасть издавала возмущенный рев. Земля не получила свою добычу и гневалась. Крис поднял брови и прибавил шагу. «Уходим отсюда. Смотри вперед, не бойся. Я обещал унести тебя на море. Это произойдет сейчас». Растерянно повернула голову, будто невидимое огненное лезвие рассекло воздух прямо перед нами, создавая огромный огненный круг. Никогда такого не видела. Айкнув, дернулась, попытавшись соскочить с рук, но Крис легко удержал меня и, прижимая к себе, широко шагнул прямо в огонь. «Не рвись, это всего лишь портал», — отрывисто проговорил. «Он не опасен, больно тоже не будет». «Еще и портал! Быки очень далеки от магии, так что я отреагировала как истинная дочь рода, полностью доверившись Крису, пригнулась, уткнулась носом в мужскую шею и зажмурилась. Потрясений за последний день слишком много. Обвинение, взрыв, Малик, падение гида, мануарца, зов земли и вот еще сила Криса. Ничего не понимаю. Как? Он же слабый, проявленный маг. А если нет, почему нельзя было сделать портал раньше? Хлоп! Один шаг, и все смолкло. Звуки и гиды резко пропали, будто за нами захлопнули тяжелую дверь. «Берта, мы перешли». Голос Криса звучал ласково. «Открой же глаза». Жмурясь, помотала головой. «Ты уже на море». «Я знала. Уже была оглушена. Еще до того, как открыла глаза, мои уши услышали новые звуки, а нос почуял новые запахи. Не было грохота падающих камней, криков людей и рокота земли. Был шероховатый низкий шепот и мерный шум, а еще птицы. В ноздри ворвался запах соли, мокрых камней и водорослей. Я недоверчиво приоткрыла глаза. Здесь тоже был вечер. Осеннее небо с разбросанными по нему облаками сияло нежно-голубой пастелью, а ярко-красное солнце готовилось мирно уйти за горизонт. Золотые лучи, которые светило отбрасывало на берег, заставляли песок тоже сиять золотом. Порывистый морской бриз весело гнал волны, и они выкатывались, впитываясь в крупинки песка белой пышной пеной. А море казалось бескрайним. «Смотри, рыба!» На секунду, забыв о вопросах, я восторженно показала пальцем вперед. Там, в серо-синей воде, показалось огромное белое брюхо, вынырнуло и с плеском опустилось обратно. «Какой огромный хвост!» «Кит!» — тихо поправил Крис и на секунду прижался к моему виску губами. «Он не совсем рыба, хоть и живет в воде, но дышит воздухом. Сейчас захотел дышать и поднялся наверх, чтобы выдохнуть и сделать вдох». Я потрясенно выдохнула вместе с китом, который выпустил вверх высокий фонтан воды, и, наконец, поверила, что мы живы, что освободились от эгидовской клетки. «Все? Все прошло? Все теперь хорошо? Мы свободны? Выжили!» Счастливо посмотрела на Криса, и моя радость настороженно притихла. Мак, как и я, смотрел на кита, но глаза у него светились не торжеством, а от чего-то печалью. «Ты не рад? Ты грустный?» Желваки на скулах заходили ходуном. Затянувшееся молчание не говорило, вопило. «Что-то не так. Берта, Пушинка, ты должна знать кое-что о моем наказании», — медленно заговорил. Брис шевелил темные кольца волос. «Возможно, я... Что?» «Доброго вечера, князь!» произнес старческий голос, и Крис резко повернулся. Он сразу поставил меня на ноги и шагнул вперед, загораживая плечом. «Доброго вечера, Верховный!» Голос мага стал традиционно холоден и ровен. Перед нами стоял тщедушный старик в золотой мантии. На седой голове красовалась золотая треугольная шапочка, на кончиках которой висели кисточки. Опасным он не выглядел. Напротив, его лицо казалось довольно добродушным, но я почему-то ощутила тревогу, и новая орда вопросов, толкаясь, столпилась на моем языке. «Мисса!» — вежливо кивнул мне старик, делая несколько неторопливых шагов по золотому песку. Тапочки с загнутыми носками у него тоже были золотыми. «Бэр!» — подозрительно кивнула я и посмотрела на Криса в поисках ответов. «Сейчас!» Он глянул на меня и обратился к старику. «Позвольте попрощаться». «Попрощаться?» Я нахмурилась. «Конечно, конечно». Старик согласно мигнул светлыми глазами и демонстративно повернулся к морю. «Попрощаться?» Вслух возопила я, окончательно тревожно всматриваясь в напряженное лицо Криса. «Ты куда? Это кто? Что происходит?» Мак вздохнул, помедлил, собираясь с мыслями. На секунду приложил пальцы к виску и тут же отдернул их. «Ему сложно», — поняла жест. Сердце беспокойно стучало все сильнее. «Это глава моего рода, Берта. У нас с ним был уговор, что я не должен применять силу, пока не истекут 2 месяца. Таким было мое наказание. Договор я нарушил, поэтому мне придется уйти с ним. Ты не виновата, я сам выбрал». «Все же ровно», — сказал Крис, — и взял мою руку. Из длинных пальцев вырвались несколько искр, которые ужалили мне ладонь. «Ай! Прости, по этой метке тебя найдет мой помощник и передаст деньги. Поможет с землей, домом. У тебя все будет хорошо». «Хорошо?» Я почувствовала, что сейчас взорвусь. Просто взорвусь и разнесу весь этот берег по камешку до основания. «Какие еще деньги? Какой помощник? А ты? Ты куда денешься?» Я схватила его руку. Крис промолчал, скрыв взгляд под длинными, как у девушки, ресницами. «Крис! Мне придется уйти!» Наконец, твердо повторил он, его скулы шевельнулись, а темные глаза посмотрели на меня так, что по спине пробежал холодок. «Мне жаль, что вы расстраиваетесь, мисса, но мы с князем договорились однозначно. Он не должен был пользоваться силой до срока». Сочувственно вступил старик, который все слышал и мне уже категорически не нравился. «А то что?» — выпалила я, глядя в глаза Криса. Я спросила, но уже знала ответ. Просто не хотела признавать. «Конец пути», — безмолвно сказал мне рубиновый взгляд. Я рывком развернулась на старика. «Бэр, это все из-за меня! Простите его, он не специально! Он меня спасал, не себя! Я упала, и он поймал! Прошу вас, простите! Мы с ним решили пожениться, и вообще эгида разрушена. Ее уже нет, все кончено. Ваш уговор развеялся». «Уговор есть уговор, мисса. Он не развеивается», — довольно вежливо сказал старик. «Повторю, условия были четко определены. Высшему магу было запрещено пользоваться силой 2 месяца, и на это время он был сослан в Эгиду. Увы, разрушение Эгиды не означает окончание срока или добро на применение силы. Крису это прекрасно известно. Закон для всех един, какой бы ни была причина. Прошу прощения. Мне, как главе рода, не нужны непокорные маги. Утешьтесь тем, что так рассудил порядок. Князь?» «Берта, не нужно просить. Верховный прав, я знал. Ты не виновата», — устало произнес Крис, подтягивая меня за плечи. «Иди ко мне». «Меня не интересует ваш уговор. Крис никуда не пойдет!» Рявкнула в сторону золотой мантии, чувствуя, как в крови гудит ярость. «Берта! Мисса!» Они все еще пытались успокоить меня, когда я вырвалась из рук Криса и атаковала старика. Мое терпение кончилось.